Экстраординарность как фактор чрезвычайности. Человек живет в определенных ситуациях, которые для одного времени имеют одно построение, для другого – иное. Бытовая сторона жизни меняется со временем и придает ситуациям современную окраску. Жизнь становится разнообразнее, но отнюдь не легче. И в каждое время находятся события, факторы, случаи, которые потрясают человека, встряхивают его сознание и заставляют думать по-новому. Существование многих людей выглядело бы слишком однообразным, если бы не всякого рода чрезвычайные происшествия, к которым надо отнести неожиданную смерть близких людей, аварии, техногенные катастрофы, катаклизмы и прочее. В каждый век были свои происшествия, которые потрясали современников. И это все относится к понятию экстраординарность. Разберем подробнее, что оно собой представляет и случайно ли происходящее. Экстраординарность есть фактор чрезвычайности, который обосновывает зависимость как неожиданных возникновений, так и существования высших форм и влияний по отношению к низшим проявлениям. Экстраординарность в первом случае объясняет любые формы неожиданностей, образующихся в условности планомерного функционирования текущих процессов формы действительностей, которых даже не предполагают встретить на своем пути данную, по их мнению, внеплановую основу. Но на самом деле неожиданность в плане экстраординарности обладает всегда фактурой внезапности и мгновенно объясняющей при этом условность и наличие собственного присутствия. Поэтому неожиданности, как правило, бывают двух видов. На высших уровнях всегда планомерные. И на низших уровнях первое – планомерные, второе – внеплановые. На высших уровнях экстраординарная неожиданность присутствует конкретно в функциональной деятельности индивидов, которые, используя ее параметры, вводят их в программы низких индивидов, тем самым исправляя тупиковые пути их развития путем перенаправления к более приемлемому варианту выполнения цели. На низших уровнях неожиданность встречается в понимании индивидов как непредвиденная и внеплановая форма. То есть такая фактура экстраординарной неожиданности вообще необъяснимо данными индивидами по причинам своего проявления, либо факт ее появления становится понятен им уже после своей проявленности. А планомерная неожиданность есть просто упущение из вида некоторых обстоятельств, приведших к ее появлению на низших планах. То есть это та планомерная неожиданность, которая не вносится в программу по ходу ее развития индивидом, а существует уже сразу в программе с момента начального программирования ее установок. Фактор экстраординарности располагает условностями чрезвычайных формирований, которые обеспечивают такие возможности для складывающихся ситуаций, обладающих мощным потенциалом, опять же, ставящим свое проявление в известность путем молниеносного сообщения. Чрезвычайность есть всегда либо внеплановый показатель фактора, либо планомерный. Внеплановое проявление имеет зависимость внедрения высших сил в действующую программу нижестоящих, требующегося для изменения условий исполнения главной цели установки в этой программе. Планомерная чрезвычайность возникает на пути развивающихся личностей путем создающихся ими же ситуаций, либо как более глобальный фактор, заранее заложенный в каждой программе индивидов, встречающих его на пути развития. Следовательно, экстраординарность есть всегда условие внедрения новейшего порядка, относительно которого следует продолжать дальнейшее существование.